Глава 25. Старательные законы подлости. «Почему? Нет, ну почему мир так несправедлив?» — стенал Терентий, изловленный Таней почти на выходе из комнаты. «За мир я не отвечаю, а вот подслушивать не дам. И убери свои уши от щели под дверью». «А как же я тогда узнаю все?» — возмутился кот. «Совести у вас обеих нет. Сами-то потом выясните, а мне как быть?» «А тебе-то зачем к ним лезть?» — деловито уточнила Шушана. «Так интересно же, поссорятся или наоборот?» Терентий насторожил уши, но, увы, из кухни ничего интересного слышно не было. «Вроде не ругаются, и паленым не пахнет». «А почему должно?» — удивилась Таня. «Ну как же, ауре огневка, если она разозлится, это понять запросто можно будет». Муринка, которую из кухни увела Шушана, возмутилась. «Ауре умная, она не будет обижать моего Лиша». «Твоего Лиша запросто обидят ее родичи», — фыркнул вредный Терентий. «Это еще почему?» «Да потому, что он уборщик, а она лисичка приличного рода. Если она этого не понимает, то ей напомнят, уж поверь». «Ну, он же временно уборщик», — успокоила Муринку Таня. «Да-да». «А потом он свалит обратно в свою тайгу, и не будет у тебя твоего Лиша». Терентий с котятами общался редко, поэтому не всегда понимал, где нужно остановиться. Муринка зашмыгала носом, глаза налились слезами, и она уткнулась мордочкой в бок Шушаны. «Мой Лиш? Он уйдет? Я же его завела!» «Терентий! Ну что ты за слонокотам?» — сердито топнула лапой Шушана. «Побегаешь ты у меня по коридорам». «Да я что? Я правду сказал. Ладно, ладно, я молчу. Молчу, как рыба об лёд». «Муриночка, ты его, конечно, завела, но ты же не захочешь, чтобы он всегда у гусей чистил, верно?» Таня погладила Муринку, утешая. «Ты не волнуйся. Никуда он от тебя уже не денется, и даже если не будет постоянно рядом, все равно ты уже самая главная норушка его жизни». «Правда?» «Ну, конечно, правда». Муринка доверчиво перелезла в Танину ладонь и принялась вытирать мордочку, убирая следы слез. «Тогда ладно, тогда хорошо, только интересно, что они там говорят?» «Вот! Даже мелочи интересно, а вы котика попрекаете», — разворчался Терентий, обнаружив, что дверь из комнаты нипочем не открывается, и из-за нее ни звука не слышно. «Вредная ты норуш, Шушана», — тяжело вздохнул кот. «А ну, как им помочь надо? Ну, там, подтолкнуть, что-то разлить или уронить, смартфон заглушить». «Без тебя разберутся», — покрутила носом Шушана, а потом насторожила ушки. Она-то прекрасно слышала то, что происходит в кухне, а еще то, что кто-то пытается открыть дверь в гостиницу. Законы подлости так производительны и так старательны. Нет бы им быть более ленивыми и почаще филонить, оставляя окружающих без их воздействия. Но нет. Они изо всех сил вкалывают, лишь бы только про них не забыли. Стоило только Уртяну и Ауре разговориться, стоило только осознать, что вот так, на уютной Таниной кухне, без стены и недомолвок, им значительно проще и приятнее общаться, как у Ауре затрезвонил телефон. «Извини, это старший брат», — Ауре приложила к уху смартфон, а потом отодвинула его и озадаченно воззрилась на экран. «Точно ли это Арун или кто-то, кто названивает с его номера и его голосом говорит что-то очень странное?» «Аури, немедленно собирайся, я за тобой приехал. Сейчас я стою у этой дурацкой гостиницы, в которой ты поселилась, и почему-то не могу открыть дверь. Выходи немедленно и поехали домой». «Арун, ты чего? Почему это я куда-то должна собираться? И что ты тут забыл средь бела дня? Ну ладно, у меня-то каникулы, а ты же должен быть...» «Я знаю, где я должен быть. Здесь, чтобы не позволить тебе натворить всякой ерунды!» Выпалил обычно очень сдержанный Арун. Догадаться, кто именно довел братца до такого состояния, было совсем несложно. «Ну, Рай! Ну, конечно же, это он устроил! Явно сунулся к родителям. Они сейчас заняты, так он к брату рванул!» Догадка была верна. Ну, Рай, которого трясло от ярости так, что он всю дорогу в голос визжал и тявкал в машине, благо ехал один, а на дороге было очень шумно, отправился к другу и по совместительству брату Аури. «Арун, глупышка попала в серьезную беду. Я не знаю, что там за притон в той гостинице, но решил, что Аури необходимо оттуда забрать. Сам понимаешь, это крайне глупо и странно — жить в Москве и отправиться в это дурацкое заведение». «Погоди, но родители и бабули разрешили». «Да что они понимают? Послушай, что я тебе скажу. Ездил я туда, Аури в беде. Она снюхалась с каким-то уродливым лисьим уборщиком. Он весь в жутких и отвратительных шрамах. Волосы словно обгрызены, одежда грязная». «Ты бредишь. Аури и близко к такому бы не подошла». «Брежу? Не подошла бы? Да она спряталась за ним от меня. Предупредила его, что я борьбой занимался. Я же хотел, чтобы она домой поехала, а она вот так. Что там сделали с ней на этих дурацких занятиях, против которых я всегда возражал? Я не знаю, но явно что-то нехорошее». Арун смутился. Насколько он знал сестрицу, она была очень наивна и доверчива. Но чтобы так себя вести с его старым другом и прятаться от него за спиной какого-то непонятного типа... Для объяснения такого поведения одной наивности как-то откровенно маловато. «Ну, в конце концов, действительно, зачем ей эта гостиница? Привезу домой, там разберемся», — решил Арун, отложил все свои дела и отправился с приятелем за сестрой. И вот теперь он пытался открыть дверь странной гостиницы, она упорно не поддавалась, а за плечом сопел Нурай. Пришлось звонить Ауре, а она повела себя странно. «Арун, езжай на работу. Со мной все прекрасно», — суховато ответила Аури. «И вообще, если тебя что-то смутило, ты мог сначала позвонить мне, а не приезжать и заявлять, что приехал за мной, и я должна куда-то ехать». «Никуда я не поеду. Я-то думал, Нурай непонятно что говорит. А тут и правда что-то нечисто. Быстро домой». «А ты ничего не забыл? Я уже совершеннолетняя». «Это по людским законам, а так...» «Я твой старший брат, ты должна меня слушаться». «Что-то еще?» «Да, ты должна объяснить мне, что там за урод-уборщик, который заморочил тебе голову». Аури сверкнула глазами и торопливо вылезла из-за стола, машинально разогревая правую руку, над которой уже посверкивали искры. Но внезапно ее кисть накрыла широкая ладонь Уртиана, погасив искрящийся сгусток. «Зачем?» — пискнула изумленная Аури. «Ты это кому?» — встрепенулся Арун. «Не твое дело. И вообще, я тебе потом перезвоню». Аури сбросила звонок и отключила телефон. А потом требовательно уставилась на Уртиана. «Покажи руку». «Не бойся, я с лопатой за последние дни такие мозоли себе устроил, что совсем не обжегся. А к этим давай я сам выйду. Если там твой брат, то понятно, что он переживает и беспокоится, какой тут такой... «Урод-уборщик!» «Не его дело!» — фыркнула Аури. «Если честно, я бы тоже о младшей сестре переживал. Я могу его понять». «Прошу прощения!» — с достоинством прервал их голос Шушаны. «У нас посетители, которые опрометчиво штурмуют входную дверь. Мне бы не хотелось, чтобы на улице было какое-то столпотворение около владений Соколовского». «Ой, да-да, я сейчас выйду и их угомоню». «Тогда будет еще более шумно», — Шушана многозначительно покосилась на правую руку Аури. «Лучше я их запущу, а дальше посмотрим по обстоятельствам». Двое крепких молодых людей, которые изо всех сил пытаются открыть чрезвычайно солидную дверь, заведомо вызовут досужее любопытство. Так что кое-кто уже стал останавливаться и вытаскивать смартфоны, чтобы запечатлеть любопытное зрелище. Но не успели зеваки и первый кадр сделать, как дверь распахнулась, настойчивая парочка влетела внутрь, и дверь закрылась. «Ну, сами нарывались, нарывались и нарвались», — очень довольно отреагировал Терентий, который тоже любил понаблюдать за чем-нибудь таким любопытненьким, разве что съемку не вел. И то только потому, что котятам неудобно с гаджетами управляться. Он с удобством устроился на перилах, свесил голову и приготовился лицезреть очередной акт трагикомедии с лисоромантическим уклоном. «Аури, ну наконец-то!» Аррун, ворвавшись в гостиницу, увидел свою сестру, которая спускалась по лестнице с весьма мрачным выражением лица. «Что тут происходит?» «Это я у тебя должна спросить, что происходит. Я не нуждаюсь в том, чтобы ты приезжал и указывал мне, как и что мне делать». «Аури, но ведь ты поступаешь глупо и безрассудно. Что вот это за тип, который...» Начал было Нурай, но его прервали. «Который тебя напугал так, что ты сбежал с тявканьем и помчался жаловаться моему брату. Он тут работает и помог мне остаться там, где я сама хочу». «А познакомиться с ним можно?» — прищурился Арун. «Не знаешь, о чем просишь?» — презрительно фыркнул Нурай. «Там такая квазиморда?» «Конечно, можно». Слева от вошедших открылась дверь, и оттуда вышел красавец с темными волосами и янтарными глазами. «Что вы хотели узнать?» «А где тот?» — Нурай поводил в воздухе руками, обрисовывая в воздухе что-то странное. «Вы общались именно со мной». Уртян повернулся к брату Ауре, представился, как и положено у лис, но был прерван. «Что ты врешь? Тот был таким!» «Погоди! Да, что-то общее есть, но где шрамы и все остальное?» «Арун, я никак не могу понять, откуда у твоего приятеля такая больная фантазия?» Вздохнула Ауре, озабоченно покачивая головой. Она внезапно ощутила прилив истинно лисьей изворотливости и, решив, что этим надо воспользоваться, продолжила. «То он вбивает себе в голову идею, что должен на мне жениться, то мерещится ему что-то странное. Да ладно бы мерещилось! Смотри и молчи себе в тряпочку!» «Так нет!» Начинает бегать по городу, срывать приличных лисовинов с работы, ломиться в двери солидных заведений, оскорблять других лис. «Что за невменяемое поведение?» «Ауре, что ты такое говоришь? Как себя ведешь? Где твой номер в этом дурацком заведении? Аррун, нам надо пойти и собрать ее вещи, а потом увезти ее отсюда». «Братик, ты, главное, его со своей невестой не знакомь, а то он и тогда будет тебе инструкции давать, что и как тебе делать», — ехидно посоветовала Ауре. Аррун сердито покосился на приятеля. И то сказать, он самолично неоднократно объяснял этому упертому лису, что он Ауре не нравится, но тот все пропускал мимо ушей. А теперь что получается? Мало того, что он его с работы сдернул своей истерикой, мало того, Ауре злится так, что от нее искры летят, так еще и тот самый ужасный, грязный и уродливый лис, который заворожил чем-то сестру, оказался редким красавцем, ухоженным, с приличной стрижкой, а главное, очень достойно себя держащим. Представился по правилам, держит себя исключительно правильно и грамотно и даже не реагирует на все эти оскорбления, которые выдает Нурай. Арун начал злиться уже на своего недалекого приятеля. «Нурай, хватит командовать! В конце-то концов, если родители и бабушки разрешили Ауре... Да что они понимают? Она же совершенная дурочь!» Договорить у него не вышло, потому что Уртян внезапно ощутил страстное желание заткнуть хоть чем-то пасть этому невозможному лису. Увы, ничего подходящего под лапами не нашлось, но это не беда. Ладонь сложилась в правильную конфигурацию, весьма пригодную для выключения речевого недержания. «Да ты! Арун! Ты стоишь и смотришь, как он бьет твоего друга! Нурай отлетел почти к входным дверям и, сидя на полу, возмущенно сверкал глазами оттуда. «Если честно, то я ему только лапу могу пожать. Я тебе, Лисавельон, раз говорила, чтобы ты не смел Аури оскорблять вот такими высказываниями», — сердито отозвался Арун. «Добрый день!» — приятный голос окликнул Аруна с лестницы. «Вы брат Аури? Мне очень приятно с вами познакомиться. Меня зовут Татьяна. Я сотрудница гостиницы господина Соколовского. Может быть, вы подниметесь и посмотрите, где именно проживает ваша сестра? Руха позвонила мне и попросила устроить вам небольшую экскурсию, чтобы вы не переживали и убедились в том, что никакой опасности для Аури тут нет». «Добрый день. Да, я буду очень рад». Арун заторопился по лестнице, краем глаза заметив, как сестра улыбнулась темноволосому, которого Татьяна тоже поманила, приглашая подниматься. «Арун, я тоже иду!» Нурай пошел в род степных лис, которые славились исключительным упорством, так что остановиться никак не мог, продолжая прокапываться даже там, где перед ним закрыли двери. Пока он встал, пока добрался до лестницы, вся компания уже поднялась по ступеням и повернула куда-то налево. А он все шел и шел вверх, шел и шел и шел, пока не понял, что тут что-то не так. Быстро спустился вниз и с силой пнул стену. «Что за безобразный дом?» «Га!» — уточнил у него кто-то очень и очень любознательный. Когда вполне себе довольный экскурсией Арун в сопровождении сестры и Уртиана спустился вниз к входной двери, никаких признаков Нурая в гостинице и окрестностях не было. Зато его машина стремительно удалялась прочь от гостиницы, увозя весьма потрепанного гусиным дуэтом самоуверенного всезнайку. «Надо же! Он додумался гусям сообщить, что лучше всего их готовить в духовке или вялить. — изумлялась потом Шушана. — Я их едва-едва успокоила. Сожрали бы, и дело с концом. А этот тип еще про Аури говорит, что та наивная и глупенькая. А сам-то кто? Глупень, дурашлепный, да? — предположила сообразительная и изобретательная Муринка и продолжила. — Тебя Тишинор зовет. Говорит, что эти, которые охотники, опять того, шклошничают. Выясняют, кто кому что должен, а диван с ними уже не справляется. Так может, к ним еще пару кресел запустить для сдерживания?»